Глава 35. Дурачество в жизни и в искусстве. Воннегут не только скрупулезно перечисляет опасности, грозящие писательскому здоровью. Он дает очень неплохие советы насчет того, как поддерживать наше собственное благополучие. Очень может быть, что это самое важное из всех ваших занятий. Рассматривайте рекомендации, приведенные в оставшихся главах нашей аудиокниги, как своего рода советы хозяйки на заметку, касающиеся ухода за телом и душой. Как не попасть в омут творческого ступора, рутины, страха? Как поддерживать в бодром рабочем состоянии механизм писательского и человеческого существования? Так чудесно бывает проснуться утром, выйти на улицу и чем-нибудь заняться. Мы появились на земле, чтобы валять дурака, и не позволяйте никому убедить себя в обратном. Воннегут любил играть в теннис и обожал пинг-понг. Он решал кроссворды, играл в шахматы, плавал. Ему нравилось веселиться. Не забывайте веселиться и вы, что бы под этим ни подразумевали. Забавляться другими искусствами – один из наиболее душеполезных и вдохновляющих способов валять дурака. Стучите в барабаны, лепите фигурки из глины, играйте в любительском театре. Всякое искусство может вдохнуть новую жизнь и в вас самих, и в ваше писание. Вы даже можете, подобно Воннегуту, найти еще одно призвание, которое позволит какой-то другой части вашей души выразить себя. Свобода от профессиональной критики, вашей или окружающих, одна из причин, по которым другие искусства могут так освежать и бодрить. Впрочем, когда мы в чем-то дилетанты или начинающие, это вселяет в нас робость. Так что, если хотите чем-то заняться, нужно уметь настоять на своем праве быть дилетантом и начинающим. Вы говорили, что проблема новичков в том, что они соревнуются с лучшими в мире, сказал Воннегуту один интервьюер. Ответ: так и есть. И это очень досадно. Возьмите Индианаполис, мой родной город. Когда-то у нас были собственные боксеры, собственные борцы, собственные авторы песен, певцы, художники. А теперь считается, что все главные мастера откуда-то еще. Думаешь, ты смешно шутишь? Неа, не смешно. Вот приедет Боб Хоуп. Боб Хоуп. Лесли Таунс Хоуп. Годы жизни с 1903 по 2003. Американский комик британского происхождения. И от этого жизнь гораздо менее веселая и приятная. Помню, какие когда-то были танцы. Мы с моей первой женой однажды отплясывали у себя на мысе Кот. Очень веселились. И какой-то мерзкий парень жарил на барабанах и сказал нам: «Ну и ну, у вас прям самый настоящий джиттербаг с такой снисходительной ухмылочкой». И мне хотелось к нему подвалить и хорошенько ему вломить. Смеется. Видите ли, я для него недостаточно хорошо танцевал, и он хотел лишить меня радости танца. Джиттербаг – быстрый джазовый танец. Курт Воннегут любил работать руками. В свое время он даже предложил одному журналу статью на эту тему. Более счастливыми были дни, когда отец пачкал руки, занимаясь живой работой, вспоминает дочь Воннегута Нанни, сравнивая такие дни с обычными днями, когда отец барабанил по клавишам машинки. Однажды Курт вырезал финальные слова внутреннего монолога Молли Блум из джойсовского «Улисса» на мраморных ступеньках позади их Барнстейблского дома. «Да, я сказала да, да, я хочу, да». Английские слова «yes», «I said yes», «Yes, I will yes» сами по себе не имеют привязки к конкретному полу. Он орудовал лопатой, он строил, он занимался резьбой по дереву. В «Матери тьме» отчаявшийся главный герой обретает частицу прежней бодрости именно таким путем. И вот однажды, в 1958 году, после 13 лет такой жизни, жизни опустившегося отшельника, я купил из военных излишков набор для резьбы по дереву. Принеся его домой, я начал без всякой цели пробовать вырезать на палке от швабры. Внезапно мне пришло в голову сделать шахматы. Я говорю о внезапности, потому что был поражен своим энтузиазмом. Энтузиазм был так велик, что я вырезал 12 часов подряд, десятки раз, попадая острыми инструментами в ладонь левой руки. И все никак не мог остановиться. Я был в восторге и весь в крови, когда кончил. Результатом этой работы был прекрасный набор шахматных фигур. И еще один странный импульс возник у меня. Я почувствовал непреодолимое желание показать кому-нибудь из живых, великолепную вещь, которую я сделал. Возбужденный творчеством и выпивкой, я спустился вниз и постучал в дверь соседа, не зная даже, кто он. Сосед оказался художником. Они тут же сыграли с повествователем в шахматы только что вырезанными фигурами. В дальнейшем они делали это каждый день, целый год. Письмо Дэвида Олиса, адресованное Курту Вонегуту. 20 августа 1948 года. Дорогой мистер Вонегут, тему удовлетворения, которое приносит работа руками, мы поднимали на протяжении многих лет самыми разными путями. Одна из наших самых недавних попыток такого рода – статья Армстронга «Надо учиться работать руками», напечатанная в октябрьском номере за 1947 год. Этот предмет всегда остается притягательным, но я полагаю, что ваш подход к нему не дает достаточного количества свежего материала в смысле реальных историй из жизни или наблюдений, чтобы мы могли воспользоваться вашим текстом. Тем не менее, выражаем вам огромную признательность за предоставленную возможность ознакомиться с ним. Можете быть уверены, если у нас в штате возникнет вакансия, мы, конечно же, будем иметь в виду ваши многообещающие таланты. С наилучшими пожеланиями. Искренне ваш. Подпись. Мистеру Курту Вонегуту. Аплаус. Штат Нью-Йорк. На занятиях со студентами и на страницах рукописей Вонегут дурачился, рассеянно рисуя всякие штуковины. Кое-какие из этих рисунков проторили себе дорожку в печать. Началось с бойни номер 5 и завтрака для чемпионов. Какой нос он нарисовал над безголовым телом на одной из страниц черновой рукописи начала 1960-х. В какой-то момент он решил более серьезно отнестись к своим талантам художника. В 1980-е годы он рисовал на больших прозрачных ацетатных листах. А в 1993 году начал сотрудничать с художником Джо Петро II, который превращал его рисунки в шелкографические оттиски. Что же он рисовал? В основном рожицы. «Человеческое лицо – самый интересный объект», сказал он одному из интервьюеров, «потому что мы так и движемся по жизни, стремительно читая лица». 30 его рисунков экспонировались в 1983 году на персональной выставке, устроенной в Нью-Йоркской галерее Марго Фейдин. Еще одна выставка состоялась уже после его смерти, в 2014 году. Ее приурочили к выходу рисунков Курта Вонегута, великолепного тома, где автором предисловия и составителем была его дочь Нанни. В сентябре 2015 года имела место еще одна выставка, уже в Музее искусств имени Герберта Джонсона при Корнеллском университете. Чем он рисовал? Разноцветными фломастерами. «Писать маслом – это так обязывает», – заметил он как-то раз. «На что похожи эти произведения искусства? Что это? Реализм? Да не в жизни. Причудливые рисуночки, иногда немного пугающие. Сюрприз». И вот еще какая любопытная вещь. Помните сюжетные графики, которые вычерчивал Вонегут? В книге «Рисунки Курта Воннегута» Питер Рид сообщает: «Когда я смотрел, как Воннегут рисует, то замечал, что начинает он с вертикальной линии, а потом пристраивает к ней горизонтальную, словно собирается построить график. Может, Курт Воннегут подходил к рисованию лиц так же, как к построению фабулы?» В 2017 году Национальный музей искусства ветеранов, расположенный в Чикаго, там хранится более 2500 ветеранских работ, приобрел 31 воннегутовскую шелкографию. Они выставлялись в музее с января по май того же года. Когда я занималась в писательской мастерской, один из моих соучеников, художник, дал мне маленькую книжку Генри Миллера «Писать красками все равно, что снова влюбиться», где тот красноречиво рассуждает, какое это удовольствие возиться с оттенками, предаваясь другому виду искусства. «У всякого стоящего художника имеется свое хобби», — пишет он. Это правило, а не исключение. Организаторы мастерской хорошо понимали ценность погружения в другие художественные среды. От будущих магистров изящных искусств здесь требовали, чтобы они изучали не только писательство, но и еще какое-то искусство. Понятно, что любое искусство, в том числе творческий процесс, но особенности у каждого его вида свои. Когда вы в придачу к писательству занимаетесь другим искусством, это приносит не только удовольствие. Погружение в иную творческую практику способно дать ценный импульс, грубо говоря, пинок под зад. При этом вы остаетесь собой вне зависимости от того, какие художественные средства и среды вы используете. Об этом свидетельствуют и рисунки Воннегута. Подобно Миллеру, он обращался к живописи, когда писание шло не очень хорошо, чтобы колодец творчества вновь наполнился. Особенно это касается периодов, когда он бился над своими поздними романами «Галапагосы» и «Время трясения». По словам Воннегута, само по себе писание – тяжкий труд, и чувство удовлетворения, награда, появляется лишь по его завершении, тогда как у художника сваливаются камни с души уже в процессе рисования. Вэнс Бурджейли частенько приглашал ребят из мастерской на джемы, которые устраивал в своем кабинете на ферме «Красная птица», принадлежащей его семье. Курт приносил кларнет, а Вэнс наяривал на трубе. Однажды вечерком во время такого музицирования Вэнс признался: играя он прилично, он бы предпочел быть профессиональным трубачом. «Почти все писатели, каких я знаю, хотели бы быть музыкантами», замечал Курт много лет спустя, «потому что музыка доставляет людям удовольствие, какое мы, писатели, доставить не можем». Возможно, он недооценивал то удовольствие, которое люди получают от слов. Но когда вы играете музыку, тут как с живописью. Вы делаете нечто физическое, ощущаете непосредственный контакт с материалом. В Нью-Йорке Курт иногда джимовал вместе с Вуди Алленом в составе барного Диксиленда Аллена. Его друг и адвокат Дон Фарбер говорил, что Воннегут был весьма одаренным музыкантом. Мало кто знал, что он и на пианино играл неплохо. Устраивая для меня экскурсию по дому, Марк Воннегут обронил, что отец играл на пианино даже лучше, чем на кларнете. Этот дом был полон собственных картин Марка, мебели, которую он сделал сам. Стояло там и пианино. Когда он вспоминал об отцовских музыкальных талантах, мы как раз проходили мимо. Все дети Воннегута переняли от него твердую веру в искусство. Среди них есть и любители, и серьезные художники, но каждый посвятил себя тому или иному виду искусства и пробует себя в других. Однажды мне довелось посетить в Барнстейбле потрясающий мюзикл. Эдди Воннегут, в первую очередь художница, написала его либретто, стала режиссером, сыграла одну из ролей. А кроме того, кажется, еще и сделала костюмы. Когда Воннегут рассуждает, что занятие искусством целительно для души, в искренности его слов сильнее всего убеждает то живое наследство, которое он оставил собственному потомству. «С тех пор, как я начал столярничать, — уверяет Марк, — по основной специальности педиатр, я измеряю рост детей куда тщательнее, иногда с точностью до 1,32 дюйма». Дик Каминс, еще один бывший айовский студент Воннегута, вспоминает последнее занятие своего первого семестра у Курта Воннегута и ожидание финального экзамена. «Был январь, и ветер хлестал мелкой снежной крупой в дверь нашего домика. Наконец он, Воннегут, решительно шагнул внутрь. Вокруг него крутились снежные вихри. Он захлопнул дверь ногой и опустил на стол лиловый ящик и конверт с пластинкой на 78 оборотов, которые он пронес сквозь метель, прижимая к груди. Он снял зажимы с маленьких динамиков, державшихся на петлях, и мы поняли, что перед нами детский портативный проигрыватель. Не глядя никому из нас в глаза, он, Воннегут, развязал подбородочные завязки своей ушанки, такой же, как у китайских пехотинцев, и постучал ею об свой стол, стряхивая снег. Затем он извлек пластинку из конверта, поставил на проигрыватель, выкрутил регулятор на полную громкость. Наконец, приподнял звукосниматель и опустил его на пластинку. Сверху к звукоснимателю была приклеена скотчем 5-центовая монетка, чтобы он не скакал. «Если вы хотите зарабатывать на жизнь писательским трудом, вам придется переплюнуть вот это», — проорал он, перекрикивая ревущий фонограф. И снова нахлобучив ушанку, вышел обратно в метель, оставив дверь нараспашку. Он поставил нам увертюру 1812 год на такой жуткой громкости, что динамики трещали и жужжали. Наконец, один парень по имени Херб, сидевший в первом ряду, дотянулся до проигрывателя и выключил его. Пробираясь домой сквозь метель, мы ворчливо обсуждали, какие же оценки получим за такой экзамен. В начале второго семестра мы стали смотреть, кто нам что поставил, и выяснилось, что от Воннегута всем нам досталось сей. Какими бы коррумпированными, алчными и бессердечными ни становились наши правительства, большой бизнес, СМИ, религиозные и благотворительные организации, музыка никогда не перестанет поражать и очаровывать. То же касается любого изысканного дураковаляния в каком угодно виде искусства. Thank you.